Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, может, кого-то прервать в очень объективном обсуждении важных глобальных тем и вопросов. Если вы еще не допили горячий чай или ароматный кофе, то вы это можете сделать уже по ходу дела. Не надо прямо все бросать, а продолжить это, разместившись и расположившись удобно и комфортно, где вам удобно в зале. Но наше время достаточно категорично истекает, и уже мы имеем 5 минут в минус и должны будем наверстать за счет наших энергичных действий и решений. Поэтому, друзья дорогие, все присутствующие здесь служители, пасторы, просто верующие люди, я очень рад сегодня приветствовать вас на этом месте. Мир вам! Для нас сегодня очень ответственное и важное время нашего общения, конструктивного и делового взаимопонимания. Перед тем, как мы будем говорить о каких-то рабочих вопросах, я хочу действительно вдохновить и поприветствовать всех, которые пришли на это место из разных церквей, из разных конфессий. Я очень рад, что сегодня Бог позволил нам иметь такое замечательное, прекрасное время, когда мы можем собраться вместе для очень важных и актуальных вопросов и даже действий. Я не буду сегодня проповедовать, но я хочу для вдохновения перед началом нашего совместного общения напомнить некоторые тексты Священного Писания, которые должны для нас сегодня послужить очень серьезным основанием для дальнейшей совместной работы, труда и служения. Я думаю, мы можем все вместе согласиться о том, что сам Иисус в свое время, Он сказал, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Мы можем сказать «Аминь». И эта церковь сегодня создана не мной, не человеком, не епископом, не архимархи. Сам Господь Иисус создал эту церковь. Если Он сказал «Я создам», значит, церковь имеет определенный проект. Церковь имеет определенное устройство и определение от Господа. И это устройство как раз и заключается в том, что мы сегодня представляем эту церковь. Я сегодня не говорю о церквях, я говорю о церкви. Мы можем сегодня говорить о церкви, не о церквях, а о церкви в городе Харькове. Я верю, что Господь позволил нам иметь такое вот единство в том, что мы сегодня делаем. Я хочу напомнить события из жизни апостолов. Деяния апостолов, 20 глава, 17 стих. Такой, может, не теологический стих, не теологическое откровение или слово, но оно имеет сегодня для нас значимость. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви». Апостол Павел послал в Ефес, чтобы призвать пресвитеров в множественном числе церкви единственного числа. И предание, история говорит о том, что Ефес имел много церквей, небольших, но это являло собой одно целое, церковь. Я верю, что Господь сегодня действительно благословил нас тем, что мы в городе Харькове можем иметь пресвитеров церкви во имя Иисуса Христа. Это то, что сегодня так необходимо для важного и эффективного свидетельства о любви Божьей, о спасении Божьем, о Божьем откровении для нашего города, для людей, которые нас окружают и живут вместе с нами. И устройство или проект церкви, о котором мы читаем в Священном Писании, это прообраз тела Иисуса Христа. И уже несколько лет или десятка лет позже того, как Христос создал церковь, церковь стала приобретать такую значимость или смысл, как национальная церковь, конфессия в церкви и прочие другие аббревиатуры, поместная церковь, домашняя церковь, но это церковь, друзья. И сегодня я верю, что Бог призвал нас быть служителями церкви в городе Харькове, в том, что мы намерены сделать, то, что мы уже совершали, в чем мы уже были едины, оно имеет благословение для нашего города и для нас, как служителей и тружеников на Ниве Божьей. И в послании Ефесянам, 4 глава, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Я благодарю Господа, что мы имеем сегодня такое удивительное время приращивать себя к Церкви Господней, приращивать в любви. Это Божье для нас сегодня дарование, милость Бога. И мы будем готовы использовать это время благоприятное для того, чтобы распространять Царство Божие в нашем городе, среди наших людей, которые нас окружают. Я очень вдохновлен тем, что сегодня мы имеем такое собрание конструктивного, рабочего характера для того, чтобы нам в дальнейшем знать, каким образом поступать благоразумно для Божьей славы и Божьего водительства в нашем призвании. Во имя Иисуса Христа я приглашаю, мы все встанем, вставши на ноги, склонимся пред лице нашего Господа. Пусть Его имя будет прославлено и в этот день. Аминь.